Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате. Гран Шримад Бхагаватам, песня 8, глава 17, текст 10. Глава называется «Господь соглашается стать сыном Адити». Аюх парам вапурабхиштам атулья лакшмир. Бьобхураса сакала йога гуна стриварга. Гьянам ча кевалам ананта бхаванти туштат. Ваттон ринам ким усапатна джаядир аши. Ваттон ринам ким усапатна джаядир аши. Аю парам вапур абхиштам атулья лакшмир. Аю парам вапур абхиштам атулья лакшмир. Бьобхураса сакала йога гуна стриварга. Гьянам ча кевалам ананта бхаванти туштат. Гьянам ча кевалам ананта бхаванти туштат. Тваттон ринам ким усапатна джаядир аши. Тваттон ринам ким усапатна джаядир аши. Шри Шука. Шри Шука. Аditya вам стуто раджан Бхагаван Пушкарекшана Кшетрагнан Сарвабхутанам Итиховача Бхарата Шри Бхагаван Увача Девамтар Бхаватья Ме Виджатам Чира Камшитам Ятсапатнайр Хрити Шринам Чайвитанам Свадхамата. Перевод стихов. О безграничный, тому, кто доставил тебе удовольствие, совсем нетрудно обрести такую же долгую жизнь, как у Господа Брамы. Любое тело на высших, низших или средних планетах, несметные материальные богатства, благочестие, благополучие и чувственные наслаждения, полное духовное знание и 8 мистических совершенств, не говоря уже о таких мелочах, как победа над своими соперниками. Шукадева Госвами сказал: «О царь Парикшит, о лучший из потомков Бхараты!» Когда Адити вознесла молитвы лотосоокому Господу, сверхдуше всех живых существ, он ответил ей. Верховный Господь сказал: «О мать полубогов, мне известно твое заветное желание. Ты печешься о благе своих сыновей, которых враги лишили всех богатств и изгнали из собственного дома». Комментарий. Его божественной милости Шри Шримад Ачебха Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Верховный Господь пребывает в сердце каждого и, конечно же, в сердцах своих преданных. Поэтому Он всегда готов помочь преданным, попавшим в беду. Поскольку Господь вездесущ, Он знает, как поправить положение, и делает все необходимое, чтобы избавить своего преданного от страданий. О безграничный! Тому, кто доставил тебе удовольствие, совсем нетрудно обрести такую же долгую жизнь, как у Господа Брамы. Любое тело на высших, низших или средних планетарных планетах, несметное материальное богатство, благочестие, благополучие и чувственные наслаждения, полное духовное знание и 8 мистических совершенств, не говоря уже о таких мелочах, как победа над своими соперниками. Шукадева Госвами сказал: «О царь Парикшит, о лучший из потомков Бхараты, когда Адити вознесла молитвы лотоса окому Господу, сверхдуше всех живых существ, он ответил ей. Верховный Господь сказал: «О мать полубогов, мне известно твое заветное желание. Ты печешься о благе своих сыновей, которых враги лишили всех богатств и изгнали из собственного дома». Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчекалпа тарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине. Нервишеше Шунья Вади Пащатья Дешитарине. Итак, глава называется «Господь согласился или соглашается стать сыном Адити». Шрила Прабхупада очень часто подчеркивал, что мы в первую очередь должны избавиться от телесной концепции жизни в своем представлении о себе. И это называется наука самоосознания, то есть осознать себя в истинном положении, даже находясь в обусловленном мире или в обусловленном положении. Что это означает? Это означает, что человек обладает разумом. Как только живое существо достигает человеческой формы жизни, оно наделяется определенным разумом. Что это за разум? Это то, что позволяет человеку переступать через свои чувства, через свои представления, через свои желания. Ради какой-то идеи, ради какой-то пользы для себя или для окружающих. И мы видим, когда мы хотим заработать деньги, мы можем не спать. Потому что какие-то наши желания и представления заставляют нас ограничить себя во сне. Мы видим, что когда мы хотим наслаждаться сексом, мы готовы не есть. Мы видим, когда люди влюбляются, они худеть начинают от какой-то там несчастной любви и так далее. Сокращается их желание употреблять пищу, когда какие-то проблемы. Или наоборот, когда очень сильно охватывает чувство, человек забывает о еде, о сне. Мы можем видеть, когда у человека какая-то проблема или очень важное дело, он отказывается от секса, или какая-то беда его постигает, и в этот момент ему просто даже глупо предлагать секс. То есть он это воспримет даже не как шутку, даже не как оскорбление, как какую-то чушь, может он сказать. Какой-то жив вообще. Не видишь, что ли, что происходит, и при чем здесь? Мы видим, что какие-то разные ситуации указывают на то, что у нас есть разум. И это отчетливо просматривается, что разум есть. Другой вопрос, что способны ли мы контролировать свой разум? Способны ли мы его использовать правильным образом? Мы видим, что мы в состоянии себя ограничивать. Благодаря чему? Благодаря только разуму. Мы можем от чего-то отказаться. Когда милицейская машина едет, вор что делает? И она мигалками мигает, еще сирену посылает. Что разуму вору говорит? Почему он не продолжает воровать? Охота же воровать. Потому что разум ему говорит. Если сейчас тебя поймают, и разум сразу, мы с вами говорили, разум куда смотрит? В какой временной отрезок? В будущее. Разум сразу разворачивает ему картину, как он на нарах сидит. И ему на нарах совсем неохота, потому что он ворует не для того, чтобы на нарах оказаться. Он наоборот ворует для того, чтобы в Сочи где-нибудь оказаться, на Багамах. Он не ворует для того, чтобы оказаться где-то на допросе. Он ворует, чтобы оказаться в каком-то шикарном ресторане. Он не ворует для того, чтобы одеть какую-то кепку черную и телогрейку с биркой. Он ворует, чтобы одеть прекрасный костюм. И как только машина с мигалкой едет, и сирену он слышит, разум тут же дает ему сигнал. Сейчас все твои желания не осуществятся. Ты в опасности. Это говорит разум. И он тут же отказывается от своих планов, переступает через свои чувства, которые хотят в ресторане сидеть и так, и бежит. Или затихает, пока не проедет машина. Почему так происходит? Кто же это сделал? Почему чувства его все равно не прут? Вы видите, собака дорогу переходит, встанет, машина не едет она. У нее нет разума, сигнал ничего, никакие сигналы не поступают. Она даже не защищена. И машина бух, сбила ее, по ней проехала все. Кошка тоже бежит, даже по сторонам не смотрит. Все, раздавили. Почему? Никаких сигналов не поступает. Потому что у животных очень слабый разум. Что значит слабый? У них есть разум, но он очень сильно осквернен. Гуна невежества, она очень слабая. Очень слабая. И в то же время она очень сильная. Одновременное единство и различие. В чем же она слаба? Гуна невежества, когда покрывает разум, разум не может давать каких-то указаний уму. Не может давать. Разум в полном подчинении находится у чувств и ума. И поэтому кошка и собака, когда они бегут, чувства и ум, разум вытесняют. На что разум работает? На ум и на чувства. И он говорит, так а при чем здесь это все? Оно не видит ничего. Там вот оно что-то там видит. К чему-то оно устремляется, и разум в перспективе не говорит ему о чем? Об опасности. Ни о чем не говорит. И поэтому говорится, что опасность постигается только людьми. Опасность. Каждый из нас знает, что это опасно. Опасно вот сейчас так себя вести. Опасно вот сейчас болтать. Опасно то делать. Откуда мы это знаем? Мы знаем это. Посмотрите, мы обладаем знанием. Мы обладаем знанием. Итак, наше знание формирует несколько категорий. Первая категория – это знание, исходящее из нашего нынешнего опыта. Далее есть знание, исходящее из опыта окружающих нас. Мы видим, что с ними так приключалось. Следующее – знание, исходящее окружающих. В это окружение входит кто? Наша мама, папа, дети, все. Наш опыт общества, средства массовой информации, какие-то разные детали, которые мы видели. Это все окружающее. Следующее. Знание, исходящее из чего? Из наук. Из разных наук, разных дисциплин, которыми мы овладеваем в процессе чтения, слушания, видения чего-то. Мы смотрим какой-то фильм. Это также какие-то выводы делаем. Читаем какие-то книги. Мы делаем вывод. Но эти книги могут быть мирскими, какими-то там прикладно-научными, научно-популярными. Даже какими-то дисциплинами отдельными, индивидуальными дисциплинами. Следующий вид знания – из исторических фактов. Далеких исторических фактов. И это далекое, оно имеет определенную шкалу в соответствии с тем, что мы способны воспринимать далеким и что нам доступно как далекое. И мы, что доступно нам? Археологические раскопки. На сегодняшний день, если мы будем опираться на археологические раскопки, даже во всем мире, ну, в самом большем случае мы не сможем даже победить теорию Дарвина. Потому что она будет более доминирующей. Даже если вы нашли что-то, что будет указывать на то, что цивилизация или сознательная, разумная жизнь возникла более в ранний период, то тех фактов, которые говорят о совершенно другом, будет что? Больше. Таким образом, кто победит? Меньшее или большее? Почему большее побеждает меньшее в этом мире? Почему побеждает не истина, а большее, меньшее? Почему? Как вы думаете? Потому что людей не интересует истина. Что же интересует людей? Что интересует людей, как вы думаете? Удобство. Такая наука удобна, такая теория удобна, такая концепция удобна, такие слова удобны, такое поведение удобно. И мы с вами говорили, приспособленчество. И не только один человек приспосабливается, приспосабливается два человека, три человека, пять, десять, сто, тысяча, миллион, миллиард. Все приспосабливаются. Когда вы не можете прокормить людей, тогда очень хорошо ввести теорию о том, что голодать полезно. И мы видим, как правительство манипулирует этим. Сразу, допустим, в Китае синтоизм, там говорится, ограничения хорошо, в нищете человек лучше видит истину и так далее. И когда вам внушают это, то вы нищету как воспринимаете? Как благо или как горе? Как благо. Что оказывается, такие ограничения дают мне благо, я могу продвигаться. Но это изошло из чего? Только из того, что вы не способны прокормить. Итак, есть такой опыт или такой вид знания, исходящий из исторических событий, но он ограничивает нас. Почему? Потому что исторические события представляются как удобными. Поэтому история постоянно что? Меняется. Сегодня вы говорите такие исторические вещи, потом выходит учебник, который это все рушит и говорит, все было по-другому. Они все обманули, это было все при царе, это было при Сталине, это было при Брежневе, это было вот там при Андропове. А на самом деле, вот оно как. И ту же самую историю вам предлагают совершенно по-другому. И в этот момент возникает что? Что возникает? Сомнения, конечно. Противоречия возникают. Где же все-таки правда? Итак, есть следующий вид знания. Это из священных писаний. Из священных писаний. Итак, все мы обладаем разумом. Бытовым разумом в быту. Мы общественным знанием обладаем разумом, который берет из общества какое-то определенное знание. Знание именно, не информацию, а знание. Я знаю точно, что если так я буду делать, я видел, как происходит. Если мы сейчас выйдем на демонстрацию, нас ОМОН изобьет. И мы знаем это точно. И мы не делаем этого. Почему мы не можем переступить через чувства? Потому что мы точно знаем это. Но нас не бил ОМОН. Но мы видели, как его бьют другие. Как других этот ОМОН бил. Как когда люди выходили с таких старухи, пенсионеры, ОМОН бил их. И мы делаем выводы. Почему же мы не переходим через черту чувств? Потому что мы видели, точно наблюдали опасность этого. И страх заставляет что? Разум перешагнуть через свои желания. Итак, разум, видя будущее, говорит о том, что это будет в будущем что? Что нас в будущем ждет? Наслаждение или страдание, если мы сейчас не переступим через свои чувства. Что разум нам предлагает? Страдания. Разум всегда нам предлагает страдания. Но как только он обогащается всеми формами знания, он тут же нам начинает предлагать что? Наслаждение. Но наслаждение только в результате отказа от чувственно-умственного восприятия. Когда мы получаем все формы знания, мы точно начинаем рассуждать. Что наоборот, отказываясь от чего-то, я в будущем могу что? Наслаждаться. Только отказываясь от чего-то, я могу наслаждаться. От чего же я должен отказываться? И мы с вами сказали, от очень сильного положения. От невежества. То есть от чувственно-умственного восприятия окружающей среды, себя и деятельности в соответствии с этим восприятием. И это называется отождествлять себя с умом и чувствами. Отсюда рождается самая сильная телесная концепция, которая порождена двумя гунами. Гуной страсти, которая всегда в результате итог гуны страсти. Вы представляете, что гуна страсти это причина, а следствие гуны страсти всегда что? Невежество. Значит, страдание. Всегда причиной любой деятельности в гуне страсти, а результатом будет что? Страдание. И Кришна сразу Арджуне говорит. Кришна в Бхагавад-гите учит Арджуну. Он говорит, если ты сейчас откажешься переступить через свои чувства, то в будущем тебя ждут одни страдания и разочарования. Вы знаете, вы когда-нибудь видели разочарованного человека? Ужасный человек разочарованный. В нем нету ни морали, ни нравственности, ни чести, ни достоинства. Потому что он разочарованный. Ему все по барабану становится. Он может сделать что угодно. С собой, с окружающими. Люди вешаются, с других стреляют, там что-то делают. Или скалываются, спиваются. Вообще превращаются в ничто. В ничто. Почему такое происходит? Они не сформировали. И мы когда говорим характер, вот я предыдущее воскресенье говорил характер. Что же такое характер? Хара – это и есть внутренняя энергия. Тогда, когда вы точно понимаете, что через это нужно переступить, от этого нужно отказаться. И отказаться нужно от чего? От желания действовать на каком уровне? Чувственно-умственном. Потому что все чувства, Кришна говорит, как реки стекаются в океан ума. Все чувства стекаются, как реки в океан ума. И если разум находится в подлиянии низших гун, а разум может находиться под влиянием низших гун только в одном случае, когда человек руководствуется чем? Чем, как ты думаешь? Телесной концепцией жизни. Что такое телесная концепция жизни? Кто вот скажет? Ну вот как это? Что значит под руководством ложного? Мы все время очень много лет говорим. Ложное эго, там туда-сюда, анартхи. А что это на самом деле такое? Правильно. Смысл жизни в удовлетворении грубого и тонкого тела. То есть мы постоянно ищем, как будет лучше для моего грубого и как будет для моего тонкого тела лучше. Абсолютно пренебрегая, как будет лучше для кого? Для меня. Когда мы говорим для души, значит мы что-то не душа. Понимаете, да? Очень часто русский язык, он настолько хитрый, что если вы что-то точно не определили, у человека автоматически, он даже не задумываясь, уже себя отделяет. Понимаете, да? Он говорит, это моя душа. Кто это говорит? Кто это говорит? Это я. Это я. А мы говорим, это моя душа. Это переводы, английские переводы, разные французские, немецкие. В них есть. Я не есть это тело. Если вы будете дословно переводить, будет «я не есть это тело». Какой русский человек скажет «я не есть это тело»? А? Зачем пояснять «я не есть это тело»? Я не тело. И другой человек, он понимает, что он не имеет в виду что-то про нее. Это я скажу «я не тело», в смысле «она». Нет, все понимают. И она понимает, что я говорю о себе. А англичанин, американец, вот вы будете говорить. Вот представим, вот мы разговариваем с Бхактипал Махараджем, и переводчик раньше сидит. Что-то я не понимаю, я ему говорю, ну я не забыл, как это по-английски, или не понял, как он сказал. И ему говорю, он говорит, кто? Хотя он видит, что говорю я, он все время спрашивает, кто говорит? Он говорит, Лакшми Нараян, он говорит, ну так и говори. Лакшми Нараян said. И для меня это всегда такое. Всегда. Он говорит, стол. Он говорит, нет, это стол. Вы можете вот в русском языке это употреблять? Этот стул, эта машина, это пальто. Вы никогда не будете говорить «зе пальто». Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому для чего этот русский язык, почему он так важен? Он важен только с одной целью, потому что мы находимся в определенном поле информационном, языковом поле, языковом звучании, на которое сразу вибрирует наш разум, наш ум, наши чувства, и также откликается именно наше что? Сознание. Наше сознание также может откликнуться. Это звук. И когда звук начинает примешивать что-то, и вы воспринимаете, и вы говорите, ну, это моя душа. А ты кто? Ну, я понимаю, мое ухо, мое тело, мой ум. душа может так говорить. Это мой ум, это мое тело. Но когда вы говорите «моя душа», значит, что-то есть помимо этого. И человек, не анализируя, уже себя считает чем-то другим, не душой. Чем же он себя считает? Если он не тело, он не ум, не чувство, не разум, не ложное эго и не душа, кто он? Параматма, что ли? Может, я параматма? Нет, потом он говорит, моя параматма. Но так говорит только Бог. Вот это и есть настроение Бога. То есть все это мое, а я кто? Агам брахмасми брабхаво. Я Бхагаван. А я Бхагаван. Так говорит Бог. Бог может говорить, это вот это мое, это мое, это мое. И шевасья, и дам сарвам. Я и мое может сказать только одна личность. Только одна личность. Кто? Бог. Больше никому ничего не принадлежит вообще. Вы представляете, да? Здесь только одна личность может сказать «я» и «мое». Только «я» один есть, и все, что есть, это «мое». И все это изошло из меня. И я все это создал для того, чтобы что? Сражаться, может быть, страдать. Я все это создал для наслаждения. Кого? А? Вы представляете? И вот это как-то вот гнобит. Именно это как-то гнобит. Что не я Бог. Так что же такое телесная концепция жизни? Нет. Что все, что я вижу, я разделяю на то, что будет наслаждать меня и что меня будет беспокоить. Вот мы все время говорим, ложное эго, ложное эго. И у людей такое, ну ложное эго, опять про ложное эго. Нет. Сейчас будем говорить о том, что нас наслаждает, и о том, что нас беспокоит. Это и есть сильная, сильная концепция. Чего? Когда мы так смотрим, это Кришна говорит, созерцая объекты чувств. И слово созерцая, ну, может быть, оно так подобрано не совсем. Это означает, мы что делаем? Ищем. Мы в умонастроении кого находимся? Наслаждающихся, контролирующих. Мы находимся в настроении господина, который хочет наслаждаться и контролировать. Как маленький ребенок хочет контролировать маму. Мама хочет контролировать ребенка. Жена устраивает истерики мужу. Она хочет, чтобы он себя вел именно так, как она хочет. А он хочет, чтобы она себя вела, как он хочет. И поскольку у них разные представления об этом, они будут постоянно в конфликте находиться. И поэтому Кришна говорит, что нужно, исходя из шастр, понять, как нужно себя вести женщине и как нужно себя вести кому? Мужчине. Как вы думаете, для шудры кшатрия гордым кажется? Очень? А если он попадает среди кшатриев сидит? Нет, они скажут, да ну, это такой спокойный, смиренный. Кшатрии, они не видят этой гордости в кшатрии. Они говорят, просто у него такой темперамент. Он так прямо ходит, говорит так, он так поступает. А шудры и вайши это рассматривают как что? Несдержанный, гневный, гордый. Чуть-чуть сразу в морду. Бандит. И так далее. Почему? И люди здесь, вот в нашем храме, поскольку очень мало людей, разбирающихся в тонкости и проповедующих эти тонкости, люди попадают под влияние разных, что? Разных чего? Варн. И когда одна варна оценивает другую, а поскольку она не находится в связи с этой варной, потому что она же видит себя как? Отрезано. Вот представьте, что в шастрах описывается как единый организм. И вы бы подумали, да нафиг мне эти руки, отрежьте их. Вот кто хочет, чтобы ему руки отрезали? Или вы бы просто сказали, тьфу, ноги, тьфу, молотком их наказать, перетянуть жгутом. Потому что вы же единый организм, голова так вообще, это сразу сумасшедший. Никто не может так сказать. Ноги не могут пожаловаться на голову, голова не... Наоборот, нога болит. Голова говорит, лечить срочно. Ножки мои, пяточки там. Голова так заботится о ногах. И через что? Вот голова может гладить что-то, чесать. Она может говорить, есть, нюхать, слухать, смотреть. Она даже когда чешется, она сама себя почесать-то даже не может. Вот кто такие брахманы. Она даже себя почесать-то не может. Она даже хочет дать в морду кому-то и не может. Она хочет ложку с ги перевернуть и не может. Потому что это должны делать руки. Вот почему человек понимает, что без рук голова тоже особо-то, знаете. Она может кому-то другим рукам сказать, ты это сделай, а у того голова так по-другому соображает. Он скажет, фиг вот. Поэтому нужен целый организм. Посмотрите, как руки важны. И голова без рук почесаться даже не может. Не может уши протереть, не может носу поковырять. Как руки важны. И голова бережет руки. Когда огонь трогаешь, кто это руку убрал? Кто чувствует пожар на руке? Голова. Сигнал проходит, и голова. Не суй туда руки. Пальцы убрал, да? Смотрите, как важны руки, а как важны ноги. А как важны глаза. Я для чего вам рассказал сказку про Гюль? Читай. Гюль хотела читать, но у нее не было глазок. Видите, как браманы важны. Гюль, возьми себя в руки. Гюль хотела себя взять в руки. Но у нее не было чего. Ручек. Потом не было ножек. А потом оказалось, Гюль-то вообще ничего не слышала. Вообще она глухая еще была. Когда попросили что-то сказать, Гюль хотела сказать. Но она была немая. Да кто это там? Что это? Итак, очень важно понять эти моменты. И когда мы общаемся, очень... Хорошо нужно видеть, кто повар по природе, кто бизнесмен, кто воин, кто ученый. Мы должны очень хорошо видеть. И им свойственно определенное что? Поведение. Естественное, свойственное для этого, для этой природы поведение. Кошка ведь не ведет себя как слон. Крокодил не ведет себя как обезьяна. Орел не ведет себя как крокодил. Почему же мы должны говорить с уровня повара, что воин какой? Гордый. Но попробуйте воина сделать другим. Чтобы он такой вот. Пойду милицию скажу, там заявлю. Нет. Никто не хочет, чтобы воин был такой. И когда вы смотрите на общество, вы хотите, чтобы все соответствовали что? Своей природе. И чтобы они между собой что, не сражались, видя такое различие в природе. Различие в природе. И в шастре говорится, самое важное положение занимал в обществе кто? Вот говорится, царь, конечно, царь. Царь занимал такое важное положение в обществе. Что же царь? Почему он важное положение занимал? Что он дхарму исполнял. И он говорит, он руководил. Почему мы говорим руководил? Как смотрите, как важны руки. И мы говорим руководитель. Руководитель. Он был руководитель руками. Дхармы. Он исполнял руки. Все действия в дхарме. Следил за дхармой. А что за дхарма была? Варна-ашрама дхарма. Варна-ашрама дхарма. И во Вселенной в нашей, также говорится, высшие планеты – это голова. Так? Планеты полубогов – это руки Господа. Итак, мудрецы, планета мудрецов – голова. Планеты полубогов – руки. Средние планетарные системы – животик. Потом бедра идут, низшие планетарные системы. Потом тарак и... И там даже говорится, это гениталии, эти планеты, гениталии Господа. А эти планеты, адские планеты, что? Анус Господа. Вы читали это или нет? Таким образом, Во Вселенной установлено что? Варнашрама. Во Вселенной установлена Варнашрама Дхарма. И кто за ней следит, как вы думаете? Кто? Вишну. Как кто? Как царь. Как царь. И поэтому говорится, что Нараяна, Махавишну, Гарбхадакашая Вишну и Кширадакашая Вишну находятся в умонастроении кого? Вайш, может быть, может, браманов, может, кого? Потому что они повелевают. Повелители. Они руководят этим всем. Всем руководят. Внутри Вселенной повелевает кто? Кто повелевает? Полубоги. Полубоги повелевают. А мудрецы лишь дают им что? Советы. И совершают яги. Посредством кого? Полубогов. Полубогов. Они вовлекают полубогов в яги. Вовлекают в жертвоприношение полубогов. Это очень важный момент понять, что же такое в обществе должно происходить. Когда вы понимаете, что происходит во Вселенной, тогда можно спроецировать на общество это. Но когда вы не понимаете, что все так расставлено, и что никто не может говорить, вот он гордый, а этот там такой, а этот такой. Потому что мы должны точно знать, что такое концепция гордости. Мы точно должны знать, что такое гордость. Мы точно должны знать, что такое зависть. Мы точно должны знать, что такое что? Порядочность или непорядочность. Потому что у каждого свои собственные представления о порядочности, о гордости, о нравственности. Один говорит, о, он безнравственный, а тот говорит, нет, ты безнравственный. Ты безнравственный, ты безнравственный, ты. И вот так начинается. Но с позиции чего мы рассматриваем, что нравственно, что безнравственно? Своих чувств, своих представлений. И Бхагаватар Сарасвати говорит, когда человек начинает прогрессировать, очищаться и получать знания, Кришна ему дает понимание, поскольку он слуга. Кришна дает ему понимание, он начинает различать эти вещи. И он что? Избавляется от собственных представлений об этом. Потому что это конституциональные, это принципы, которые что? Что принципы делают? Не меняются. Принципы не меняются. Их можно отвергать, их можно не исполнять, на них можно наплевать, забыть, но они... Константа. Что такое константа? Неизменные. Это постоянные, неизменные и никаким образом от нас не зависящие ценности. Принимаем их, отвергаем, мы не обращаем на них внимания, что-то о них там говорим, что это совсем по-другому. Они остаются неизменными. И потому что в Бхагавад-гите говорится, что их устанавливает эти принципы только одна личность. Кто? Яда-яда хитхармасья гланир бавати барата абхютанам адхармасья тадатманам сриджам яга. Кто их устанавливает? Кришна. Никто не может придумать ни одного принципа. Никто не может никакую мораль выдумать и стать ей следовать. Она должна, мораль, нравственность, все эти вещи изойти только из одной личности. И только она ее устанавливает. Кто? Бог. И он говорит, и как только я вижу, что они приходят в упадок, я прихожу сам. И здесь говорится, Господь соглашается стать сыном кого? Полубогов. То есть, братом, сыном Адити. Он решил стать кем? Восстановителем религии. То есть, восстановить принципы, кшатри, восстановить опустившиеся и пошатнувшиеся принципы религии. Потому что что? Бедра захватили власть над головой. Итак, бедра, как вы думаете, сильные? Ноги же сильнее рук. Вот так и демоны. Они могут быть бедра. Вот эти части, это шудры. Стопы там все. Это не сильные. Вот эти мышцы, посмотрите, какие сильные. Что пнуть круче, чем даже ударить. Посмотрите, как сильны демоны. Смотрите, как попа там. Во, у некоторых. Обвисает до земли. У некоторых гузен. Али гусен человек басен. Итак, очень важно это понять, что все разная природа. И кто может это понять? Только человек, который отказался от какого восприятия? Чувственно-умственного. То есть, как мне будет удобнее здесь? Вот кого назначить удобнее? Кого, как будет мне? То есть, значит, я так обусловлен, что я авторитетов подбираю в соответствии со своими удобствами ума и чувств. Там какие-то проповеди сделаю, людей делю. Значит, получается, устанавливаю какие-то определенные принципы, моральные, нравственные. Таким образом, это называется, что человек что делает? Что он делает? Эксплуатирует всех в соответствии со своими представлениями. Вот почему были важны цари. Работку ищет там, где полегче, где пожирнее, где послаще, где жить негде, мне там то негде. И значит, нужно выстраивать отношения, чтобы это восполнить. Этот человек мне мешает это сделать. Значит, он мой кто? Враг. А этот человек помогает мне устроить эти все вещи. Значит, он кто? Друг. Где здесь принципы? Есть хоть один моральный принцип в таком поведении? Но человек кричит об этом. Это морально, это аморально. То есть, кто мне мешает, он аморальный, он безнравственный. Кто мне помогает, поддерживает, он какой? Нравственный и моральный. И поэтому раньше за это отрезали что? Язык. И почему говорили, нельзя низких людей обучать этому? Потому что они, не избавившись от телесной концепции жизни, начинают использовать это знание, то есть эту терминологию, эти представления, цитаты в соответствии с их собственной, Кришна говорит, они поклоняются и все делают, но в соответствии с их собственной природой. Улавливаете, да? Они не делают это в соответствии с дхармой, они делают это в соответствии со своей собственной природой. Вот в чем страшное. Страшно было, когда Вена стал царем. Это было страшно. Потому что Вена стал устанавливать и называть принципами, моралью, там те, в соответствии со своей природой. А кшатрия должен был устанавливать принципы чего? Религии, дхармы. Принципы дхармы. И у всех у нас есть разное положение. Но мораль и нравственность остаются неизменными. Просто шудра не может быть воином. И поэтому раньше шудр в армию не брали. Ни один шудра на Курукшетре не сражался. Они могли подносить что-то там, то все переносить, трупы там. Но они не были воинами. Это все были кшатрии низшего звена, кшатрии среднего звена, кшатрии высшего звена и махарадхи. Это все были кшатрии. И поэтому Арджуна говорит, такие, на них общество держалось. На ком держалось общество? Раз на них держалась мораль и нравственность. На ком держалось, значит, все? На кшатриях. То есть в жизни, на земле все держалось на кшатриях. И кто был в этом заинтересован, чтобы это было? Браманы. Браманы были заинтересованы. Поэтому говорится, когда шла Курукшетра, Махабхарате описывается. С той стороны браманы совершали яги, чтобы победил Дурьятхана. И с этой стороны браманы совершали что? Яги. Чтобы их кшатрии были сильнее, наделялись большей силы, больше всего, чтобы у них было. Храбрости, отваги, разум, чтобы у них хорошо работал. Кто это делал? Это совершали браманы. И браманы лили в огонь масло, не спали, совершали аскезы, шлоки произносили. Это было их сражение. Они не ели, не спали, не пили, ничего не делали. Полностью постились, отбросили все мотивации из своей жизни. И они полностью погрузились во что? Как удовлетворить Господа? И чтобы молили Господа, чтобы он дал победу. Кому? Хотели. И здесь Адити говорит. О безгрешный, тому, кто доставил тебе удовольствие, совсем не трудно обрести такую же долгую жизнь, как у Господа Брамы. Любое тело на высших, низших и средних планетах, несметные материальные богатства, благочестие, благополучие и чувственные наслаждения, полное духовное знание и 8 мистических совершенств, не говоря уже о таких мелочах, как победа над своими соперниками. Итак, Браманы полностью погружались в жертвоприношение. И как только жертвоприношением был доволен, Кришна сразу поддерживал все остальное. Для тех, кто его удовлетворил, обрадовал. И поэтому с той стороны браманы совершали жертвоприношение кому? Со стороны Дурьяданы. Кому они совершали жертвоприношение? Вишну? Они Вишну молились? Они поклонялись полубогам, которые все высыпали против Дурьяданы. Они были так могущественны, Кришна так все устроил, что, не зная даже об этом, те, кто на той стороне совершал яги, только еще больше вливали сил в кого? В полубогов. В полубогов. И также они вливали силы в кого? В демонов. Но какие? Какие силы входили в полубогов и какие силы входили в демонов? Полубоги становились все более что? Отреченными от результатов деятельности. А демоны становились все более яростными и стремящими сильнее. Начинали с физическую силу получали. Острый разум и устремлялись еще сильнее к тому, ради чего сражались. А полубоги получали силу отречься от результатов этой деятельности. А раз они отреченными становились, они становились бесстрашными. Они становились бесстрашными. Итак, откуда страх появляется? Конечно. Вот почему мы переступаем через нравственность, через мораль и через все остальное. Потому что нам страшно следовать принципам религии. Потому что тогда мы можем потерять все свои что? Наслаждения. И кроме драки ничего не получим. Кроме битвы мы ничего не получаем. А все хотят чего? Счастливой и спокойной жизни. Зачем? Чтобы что делать? Наслаждаться арати, наслаждаться просадом, жить спокойно. Ну тут политика какая-то, ой там что-то. Запомните, это дхарма-кшетра и курукшетра. Здесь всегда будет политика, всегда будут люди сражаться, будут драться. В Сатья-югу всегда сражались, дрались, всегда будут. Говорится, даже Кришна строит тюрьму. Почему? Даже Кришна строит тюрьму. Зачем? Что, Кришна не может восстановить мир во всем мире, что ли? Чтобы не было вот этих вот нас. Почему он изолирует нас? Почему? Потому что он нас любит. Он нас любит и предоставляет нам возможность понять, что никогда не будет так, как хочет кто, как хотим мы. Всегда будет так, как хочет кто? Кришна. И он предоставляет нам это понять. И очень часто люди не могут понять. Они хотят, чтобы мы действовали так, как они хотят. А мы должны действовать, как кто хочет. И вот что это означает? Так хочет Кришна. Сейчас я только одному бхакту спрашиваю. Он говорит, ой, у меня было столько проблем, мне тот сказал это делать, тот сказал это делать. Я говорю, а кто твой господин? Ну что, гуру? Ну вы осознаете, что вы говорите-то? К гуру можно приблизиться только через Ваню. А к административным авторитетам через что можно приблизиться? Через ВАПу. Вот будет он бетоны возить, и за него уже будут ходатайствовать. А где есть такое наставление, возить бетоны или что-то? Сколько наставлений есть? Где какие наставления ты знаешь? Вот нектар наставлений. О чем говорит? Первое. Господь Чайтанья о чем говорит? Вот мы говорим, святое имя, все там поможет, там все такое. Что значит считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге? Вот кто скажет мне, объяснит, читание чередам людей, как сказать, русским по белому написано. Что значит ниже соломы валяющейся? И все скажут, ну это не гордым быть. А вы же знаете, что такое гордость? Ты знаешь, что такое гордость? Можешь мне квалифицированно объяснить, что такое гордость? Желание сравнить. И даже на себе вот сказать. Я вот, вот в этом гордость проявилась, а в этом нет. В этом моя решимость проявилась. Вот о себе, допустим. В чем ты чувствуешь? Вот что ты гордишься, а вот в этом нет. Решительно просто действуешь. И пусть там кто-то так думает, что ты гордый. Любой пример. Кто-то сам может сказать. Мне очень важно знать, что вы это понимаете, а не слышали и все забыли. Когда ты себя сравниваешь с другими, начинаешь действовать, чтобы этого человека, ну, как бы, если... Сравнивает это зависть. А вот гордость что такое? Вот мы говорили такие простые вещи, да, гордость. Со мной так нельзя. Достоинство. Я никогда до этого не опущусь. Вот в чем различие? До чего вы не опуститесь? До политики? Или до чего? Ну, до чего? Ну, вот что? У всех же раз. Смотри, вот мы, допустим, шудра-шудры, шудра-вайши, шудра-кшатри, шудра-браманы. Вот у всех же разная шкала, так сказать. Что низко он считает, а что считает вполне нормальным. Даже этикетом. Скажешь, это по этикету вообще. Этикет вынесет вам. Санатана Госвами, там, книжку, там, нектар преданности процитирует. И внешне это будет идеально выглядеть. Что факт. И все, кто ни черта не соображает, это примут, что это авторитетно. И поэтому в чем же варнашрама дхарма? Почему? У шудры есть дхарма? Есть. Какое? Физический труд и служение высшим сословиям. Это их мораль и их нравственность. О, запомните. Это их мораль и их нравственность, через которую они переступать не должны. Это их признаки, их морали и их нравственности. Безнравственно не служить, а критиковать высшие сословия. И безнравственно, и аморально. Жить за чужой счет и самому не работать. Улавливаете, да? 25% всего принадлежит кому? Царю. Итак, вайши, в чем их мораль и нравственность? Земледелие и защита. То есть, любить землю. Любить землю и любить коров. Любить землю. И уже оттуда отталкиваясь, совершает это все. Торговля и так далее, и так далее. Это как результат вот этих вот отношений с землей, с коровами. Там уже все это такое. Ремесла там. И пошло-поехало. Кшатри. Морали в чем? В чем принципы религии? В чем? Итак, чтоб ниши не нарушать. А в их... Они-то что должны были делать? Видите, всегда сразу стопор. Насчет вайши шудра, то что-то еще разобраться. Как только кшатри. А что в браманы туда? Про браманов-то легко. Такая самая секретная варна. Никто не въезжает, что там надо делать. Шудры понятно, да, эти понятно. Ну, браманы-то вообще. Было сразу понятно. С вайшами все разобраться не могли. Что же они должны были делать? Что значит защита принципов религии? В чем их мораль? Что делать? Поддерживать их. В чем мораль была? У кшатриев мораль или нравственность. Вот в чем их карма, кшатриев? Воевать. За что воевать-то? За принципы религии. И там говорится 5 столпов. Какие? Защита детей, женщин. На самом деле нет. Защита коров, потом защита браманов, потом защита кого? Как ты думаешь, кто важнее, коровы или браманы? Нет коров. Спорим, докажу. Что если будут коровы, будут браманы. А если будут браманы и не будет коров, браманы исчезнут.

Женщины не хотят быть покорными. Мужчины не хотят служить, не хотят следовать дхарме, а женщины не хотят быть покорными. Поэтому Прабхупада говорит, в ИСККОН мы воспитываем мужчин, чтобы они были все кем? Дхармараджами, а женщины каким? Покорными этим мужчинам. Покорными таким мужчинам. То есть женщин нужно воспитать, чтобы они искали таких мужчин. А мужчины не должны из себя их изображать, чтобы привлечь женщин. Они должны привлечь кого? Кришну. Кришну. И поэтому, говорится, с духовным авторитетом люди выстраивают отношения в Ани. А с административным авторитетом какие? Вапу. Вапу. Они физически принимают его. Тонко и грубо. Но в Ани наставления они выполняют чьи? Своего авторитета. Духовного авторитета. И поэтому нужно очень хорошо понять, кто ваш господин. Кто ваш господин? И люди, вот мы, я знаю, здесь вот преданные, они примыкают. Где деньги, они туда лезут. Работать, отношения, работа. Я там против, не против, я за. Вся политика, так называемая, возникает исключительно из телесной концепции жизни. И поэтому в шастрах описывается политика кого? Кришны. Нормальный человек в дхарме сказал бы, а почему ты наезжаешь на президента храма? Ты кто такой здесь? Ты как это так? Служил, президент о тебе заботился, то все, 5-10. Ловите, да? И эта позиция какая? Принцип это или сентимент? Принцип. Многие ли последовали принципу? А чему последовали? Так как вы думаете, что я от вас хотел? Чему я вас учу? Итак, люди должны очень хорошо различать это. Принцип. И что? Выгода разная. Когда вы думаете о своем грубом теле и о тонком, вы действуете из принципа или из выгоды? А? Как вы думаете? Как думаете? Конечно, из выгоды. Что выгодно для моего ума, моих чувств, и что выгодно для моего физического тела. Никаких принципов не будет. Это и называется телесная концепция жизни. Что мы называем ложняк. Поэтому многие слово ложняк воспринимают несерьезно. И не могут понять, почему они страдают. Ложняк, сколько можно о ложняке? Давайте о Кришне. Опять. Почему о Кришне хочется слушать? Из какой концепции? Скажи, Матху. Конечно, из той же самой. Не хочется слушать неприятности. Хочется слушать приятное. Хочется слушать приятное. Не надо нам таких битв, беспокойств всяких здесь. Мы же хотим, ты что? Мы что, молим Кришну, дай нам проблемы? А чем мы молим? Забери все проблемы. А когда проблемы все заберутся, ой, как мы предадимся тебе. И чем наша жизнь материально улучшается у многих, тем все усложняется какая? Конечно. Чем все лучше, и вот тут нужно знание, что человек точно, уже опыт у него есть, собственный, из шаст и оттуда, что как только я прекращу исполнять дхарму, как впереди меня ждут, что? Впереди, сейчас-то нет. И может быть даже очень в далеком впереди. Меня ждут одни. Страдания и разочарования. А страдать – это и есть проявление невежества. И когда страдать? Сейчас или в будущем? Как вы думаете, вот можно же сейчас страдать, да? А можно страдать в будущем. Где невежество? Ну? Где невежество? То, что я сейчас страдаю, или то, что я сейчас делаю все то, что в будущем буду страдать? И лучше сейчас пострадать, но в будущем не страдать. Где знание, а где невежество? А? Хотя бы, вот это я говорю, это самая низкая такая платформа. Вот как зуб заболел, да, и человек бежит. Почему? Потому что он понимает, что если сейчас не вылечит, в будущем что у него будет? Больше или меньше? Больше. Смотрите, разум есть. Он не лошадь. По крайней мере, я могу сказать, он не лошадь. Но опять, он о чем заботится? О будущем? О зубе. Но кто беспокоится о своем сознании? Что все определится, бытие, его окружение, все его материальное, будет определено, что его дхармой. Потому что Кришна чем доволен? Исполнением дхармы, принципов. Принципов. Кришна недоволен, когда вы переступаете через принципы. Кришне плевать на то, что вам приятно и неприятно. Этим занимается карма. По карме человек получает приятное, и по карме получает неприятное. Вы улавливаете, да? А дхарму он исполняет только исключительно на разуме. Поэтому в шастрах описывается целый раздел, называется «Будхи-йога». Поэтому он говорит, «Читаса сарва кармани, мои саньяси матпарах, будхи-йога амупашритья, матчита сататам бава». Что ты должен разумом постигнуть, что дхарма выше чувств. Может быть, тебе не нравится этот человек, но он уполномочен. И ты не имеешь права так себя вести. Это твоя дхарма. И в соответствии с тем, что ты себя сдерживаешь, потому что так хочет Бог, и так себя ведешь, Бог тобой что? Доволен. Потому что это аскеза для чувств. Отказаться от того, что очень хочется, и принять то, что очень не хочется принимать. В этом дхарма. А потому что хочется и не хочется, это какая концепция? Телесная. Так вот, лидеры здесь находящиеся должны это проповедовать. Иначе вы все в будущем, находясь здесь, только станете еще более тупыми, несчастными и неудачливыми. Вы станете нищими здесь, больными, глупыми и тупыми. Но если здесь будут хоть кто-то будет проповедовать принципы религии, я вам скажу, что вас ждет, еще раз прочитаю. О безграничный, тому, кто доставил тебе удовольствие, совсем не трудно обрести такую же долгую жизнь, как у Господа Брамы. Любое тело на высших, низших, средних планетарных системах, несметные материальные богатства, благочестие, благополучие, чувственные наслаждения, полное духовное знание и 8 мистических совершенств. Не говоря уже о таких мелочах, как победа над своими соперниками. Потому что Кришна на вас смотрит не с того, где вы работаете, а какими принципами вы руководствуетесь. Улавливаете, да? А принципов не бывает твоих и моих. Улавливаете, да? Принципы устанавливаю не я. Принципы религии устанавливает Кришна. Все. Это однозначно всегда происходит. И в этом заключается суть того, чем мы здесь занимаемся, чтобы принять санатна-дхарму. Дхарму. Принципы, которые ведут вечный принцип. Почему называть санатана? Можно сказать асура-дхарма. Кто их придумал? Видите, как все просто. Чало, сезона немножко. Ну так, так. Есть время, такие принципы. Нет времени, ну давайте их упраздним. Упа, подготовительно. Есть санатна. Постоянные. Если им следовать, то Кришна, довольный, будет всегда поддерживать преданного. И здесь говорится, Прабхупада прямо в комментарии описывает. Верховный Господь пребывает в сердце каждого. И, конечно же, в сердцах своих преданных. Поэтому Он всегда готов помочь преданным, попавшим в беду. Поскольку Господь вездесущ, Он знает, как поправить положение. И делает все необходимое, чтобы избавить своего преданного от страданий. А почему человек страдает? Потому что не исполняет дхармы. И мы видим, как преданные начали это здорово, а заканчивали за упокой. Почему же получилось так, что впереди их ждали только что страдания и разочарования? Они же вроде дхарму исполняли. Они исполняли ритуалы. Но принципы – это не кручение руками. Принцип – это там что? Это вот та мораль и та нравственная система. И там Кришна говорит – там, где Арджуна и Кришна, там что? То есть человек чувства отбрасывает. Может, ему что-то не нравится, неприятное, но поскольку это ящик установленный авторитета, он принимает это. И через это он показывает Кришне, что он принимает, независимо от своих эгоистических каких-то вещей, принимает кого? Его. Его принимает. И поэтому Кришна наделяет того, кто следует принципу, всем. Как? Как само собой разумеющееся. И поэтому Кришна говорит, что тому мой преданный никогда, никогда не совершает усилия в материальном направлении. Кого-то домогает, дайте денег, а мы в Индию когда поедем, а как, на работу меня возьмите. Все к нему приходит и просит его. И он еще думает, там, брать, не брать. Там. Он что, кочевряжется. Почему? Потому что он думает, а вдруг это сможет мне помешать? А вдруг это разрушит мою принципиальность? А вдруг это соблазн? Вот что еще думает преданный. А вдруг это соблазн? Потому что вдруг это не Кришна, а кто? И поэтому квалифицированные люди, они прекрасно осознают. Вот столько скушать, столько взять, чтобы продолжать что? Служение, дхарму. И царь, представляете, сколько у царя было? И царь был так отречен, что его принципиальность что? Не менялась. Не менялась принципиальность. Это принципы. И Санатана Госвами сказал, мы не торговки рыночные, чтобы торговать чем? Принципами. Что кто больше заплатит, ну, тому меньше надо. Кто меньше заплатил, но тебе больше придется быть принципиальным. Нет. Мы не торговки на рынке. У всех есть одна дхарма. Ее называют вечная дхарма души, санатна дхарма. И мы здесь проходим эти этапы. Мы учимся, как следовать принципам религии. Принципам. Не как брить башку постоянно, а как стать принципиальным. Как выйти за рамки хочу, не хочу, нравится, не нравится. Если это по дхарме, я готов это принять. Улавливаете, да? Или, раз это по дхарме, и я не могу это принять, тогда я не буду просто лезть. Я еще слабоват, чтобы так... Это не мой уровень, чтобы принимать такое. Я не буду в этом портить, я отойду в сторону. Дождусь, может быть, лучших времен. Для чего? Для кого? О! Опять, не для дхармы, а для кого? Для себя. И поэтому в шастрах говорится, дать ход течению времени, это значит... Дать ход чему? Более благоприятным условиям для исполнения дхармы. А ни в коем случае не дать более благоприятные условия, что? Для себя. Для себя. Для дхармы. Для исполнения дхармы. Как Шрила Прабхупада сказал, не трогайте Советский Союз пока и не трогайте Китай. Не трогайте Вьетнам. Дадим ход течению времени. Скоро там все изменится. Меня уже не будет. И тогда вы начнете туда ездить и проповедовать. Мир меняется. Нужно дать ход течению времени, каким-то ситуациям. Но только для одного. Для чего? Для дхармы. А не для того, чтобы там напокупать плоских телевизоров. Эх, скоро все изменится. Ох, скоро рванем. Ох, скоро оттопыримся. Нет. Чтобы исполнить наставление гуру. В каждом городе и в каждой деревне должно звучать святое имя. А люди, я президент здесь, нет, я, у меня такое видение, у меня другое видение, ой, какой он гордый. Езжай в деревню и проповедуй. Столько людей страдает. Нет, эти негодяи не будут этого делать. Они будут здесь сидеть, сплетни распускать, выяснять отношения, кланяться богатым людям, чего угодно будут делать. Они не будут исполнять. В каждом городе и в каждой деревне должны воспевать святое имя. Они не будут защищать коров или что-то. Чем они будут заниматься? Где им будет жирнее и слаще? Где они смогут стать авторитетами? Где их будут больше уважать? Они не будут искать, где труднее проповедовать. Где и куда никто не ездит. Потому что все заняты своими детьми, своей работой, своей задницей. И он думает, ура, я поеду. О мой дорогой Господь. Я в почтении с любовью и преданностью склоняюсь к твоим лотосным стопам, находя только у них прибежище. Какое счастье, что ты дал мне возможность сделать то, чего никто, все боятся делать, как обременение и страха перед физическими неудобствами. Как вы думаете, такой преданный достоин милости Кришны, что все повалит к нему валом, само собой, разумеется? А? Как вы думаете, который всем рискнет, диссертациями, женами, детьми, кто что-то, зная даже, что его посадить могут, шлепнуть там или что-то, будут большие трудности, никто не даст денег, надо будет побираться, искать где-то. И он говорит, какое счастье, что я могу это делать для Кришны и показывать ему, как я его принимаю. Как он для меня важен и дорог. И Кришна, глядя, смотри, он идет на такие, только чтобы мне достать. И Кришна, ну давай посмотрим. И Кришна наслаждается этими отношениями. Такова суть нашего прогресса и ничего другого. Хари Кришна. Еще раз прочитаем. О безграничный, тому, кто доставил тебе удовольствие, совсем не трудно обрести такую же долгую жизнь, как у Господа Брамы. Любое тело на высших, низших и средних планетарных системах. Несметные материальные богатства, благочестие, благополучие и чувственные наслаждения. Полное духовное знание и 8 мистических совершенств. Не говоря уже о таких мелочах, как победа над своими врагами. Соперниками. Пожалуйста, есть вопросы? Ну, какой я гордый, да? Какую гордую лекцию дал опять. Вы слышали, какую гордую лекцию я даю, а? Такой гордый вообще. Никто меня не просит вот, быть президентом, а я лезу. Никто не просит меня быть региональным секретарем. Лезу. Никто не просит. Ну, лезу и лезу. Везде лезу. И все, все вы мне даете и даете. Все обо мне беспокоились и беспокоились день и ночь. А все мы ему сделали, он, падла, нас не любит. Гордый, видишь ли. Вы задумайтесь. Не надо себя погружать в какую-то тамагуну чувственную, в сентименты женские. Не путайте, Божий дар, не портите отношения. Не надо. Так сложно эти отношения выстроить, получить, заработать. Отношения дороже денег, дороже любой работы, чего угодно. Потому что только благодаря этим отношениям мы вылазим. А испортить отношения очень легко. И будете сидеть в своем коттедже с деньгами, без единого настоящего друга и подруги, без единого человека, который вас считает порядочной личностью и так далее. Будете в одиночестве сидеть. Без сознания Кришны в одиночестве. Глядя на чемодан денег и зная, что никто вас не воспринимает самого как личность. Все воспринимают ваш коттедж, чемодан и не более того. Вашу машину, но вы сами ничего из себя не представляете. Ноль. А другие люди без машины, без коттедж и все вокруг них. Просто им надо разбираться, нужно о них заботиться, чтобы они разобрались. Не надо последователей своих воспитывать. Надо воспитывать людей, которые могут принципы принять. А беспринципный человек – это всегда плохой друг, плохой отец, плохой муж, плохой воин. И это не священник. Это коммерсант. Рыночная торговка. Он полностью на чувствах выстраивает свои отношения. Где выгоднее ему, где чувственнее, он туда и прет. Принципов нету. У него есть свои собственные представления о хорошо и плохо. Улавливаете, да, в чем проблема? В этом проблема. Потому что все обладают разными уровнями сознания, то есть оскверненностью разной. Мне это нравится, мне это не нравится. На вкус и на цвет товарища нет, там и начнется. Поговорки, так сказать. Брахманические поговорки. Почему сейчас Смотря какие принципы. И кто за человек? Говорится, какие бы принципы не восстанавливал великая личность, и какие бы нормы поведения она не восстанавливала, все остальные начинают действовать автоматически. Ты великая личность? Ну так а что тебе, не надо бояться. Принципы или не принципы? Великая личность установила принципы, вон сидит. И тебе важно эти принципы принять, понять их, осознать, начать следовать им. Сначала не будет получаться, чувства будут рваться совершенно в другую область. Я и мое чувство будут всегда. Понимаешь, да? Мне так удобнее, мне так слаще, мне так удобнее, комфортнее. Постепенно человек, если он искренне, если Кришна говорит, тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что имею. То есть, если цель на самом деле, чтобы Кришна был доволен, вы будете определенным образом жить. Вы не возьмете кухню, на которую может каждый идти. Вы возьмете деревни, города, вы возьмете зоны сами. Вы возьмете те места, в которые вы понимаете, люди не рискнут даже туда шагнуть, потому что они боятся лишиться комфорта, каких-то своих коттеджей, там что-то строить им надо, что-то делать им надо, содержать что-то. А вы на все это посмотрите. И вы станете тем человеком, понимаете, который принципам последует. Потом что удивляться, что его, этого человека, Бог начнет одаривать всем. Потому что он что, готов был рискнуть всем ради того, чтобы доставить Господу что? Радости. Так все просто. А у вас же у всех свои планы. У кого нет своих планов-то? Посмотрите на себя. Кто из вас работу сейчас бросит и свой бизнес, и все, чтобы поехать в какую-нибудь деревню, рассказывать о славе коров? А? Кто из вас? Но меня никто туда не отправлял. Да вас поэтому и не отправляют. Кришна даже на вас и не надеется. Он говорит, зачем его отправлять? Он все равно не поедет. А если поедет, то сделает, как вот те, которые Бхактисиддхан Сарасвати говорил, надо ехать на Западе. Они съездили, говорят, ничего не получается. Председатель, сволочь, коровы глухие, там тупые, там то, там все, бандиты все. Ну я все, дхарму выполню. Давай. Никто не принял неудобства такие, которые принял Шрила Прабхупада. Ни один. Кого просили это сделать. Да еще с такой верой и с такой радостью, что эти неудобства и являются возможностью преданность свою проявляю. Не один. Поэтому как я могу? Я когда смотрю на Шрилу Прабхупаду, и всегда думаю, мне стыдно становится, что он-то просил это проповедовать, просил делать. И я так мало сделал. Я так мало сделал, 44 года. Я всего 56 городов охватил. И 18 деревень. Всего. А вы сколько? Что-то там официально всего-то там около 100 тысяч лекций послушали. Так мало всего, 100 с чем-то тысяч официально послушали о славе и киртан пели. Так мало, благодаря тому, что я им объяснил. Так мало. А вы о чем думаете? Как вас здесь не уважают? Как вам тут на мозоли наступили? А? Вы о чем думаете? Ваш удел топтаться и завидовать тем, кто воюет. Критиковать их, говорить о их качестве, обсуждать, о их гордости говорить, о их наглости, о их жлобстве. Но они воюют. И дай Бог вам когда-нибудь приобрести такое настроение. Дай Бог. Поэтому человек не беспокоится, кем его поставят. Он беспокоится, что люди погрязли в бытовухе, и никто не проповедует. Для чего я готовил студентов? Чтобы каждый из них, кто со мной соприкоснулся, вот все студенты стали такими же. То есть приобрели вот такое настроение от меня. Вот именно такое настроение, что никто не будет идти на их поводу, ни один авторитет. Они должны будут переступать через все, через все свои чувства, через свои планы. Потому что они должны принять план кого? Кришны. Что они поедут в деревни, они будут квалифицированы, они будут разумны, они будут образованы, решительны и отречены. Отречены не за счет того, что все женщины дуры или там богатство это грех. У них просто на это не будет времени. Они будут думать, как женщины прекрасны, но надо проповедовать. Извините. Не дхарма бы, тут же бы женился на всех. Но нет времени. Дхарма, это сразу обременение, их потом придется защищать, а кто будет проповедовать, кто будет там туда ездить, сюда ездить. Денег столько надо, чтобы их защищать. Это значит, я должен от дхармы отойти или должен дхарме слышать, просить денег. Он говорит, дай денег. Я говорю, что иди отсюда. Что, палец убрал? Зачем? Дхарма. Человеку не чуждо все человеческое. Но он думает, что же выше всего и лучше всего? Это исполнение дхармы. Такая удача в этой жизни мне довелось переступать через все. Кришна так милостив ко мне, так милостивы были ко мне преданные, что я забыл о детях, о жене, о том, о сём. Что я здесь живу, а не там где-то. Или где-то в другом месте. Что я спокойно могу оставить любую должность, положение. Я думаю, какая милость, что у меня на это хватает сил, способностей, понимания. И все остальное. Какая милость на меня валится. И как вы привязаны ко всему. Как вы не можете обойтись, что вас не любят, не уважают, что вас кто-то, видишь ли, критикует, не принимает. Как вас это заедает, и вы потом говорите о какой-то гордости чьей-то. А? Говорите о своей гордости. У меня есть своя гордость, и я все время хочу от нее избавиться. И у меня у самого не получается. Но так милостив ко мне Кришна вообще. Так милостив. Я думаю, какое махавадание, это какое-то фантастическое движение. Потому что оно предоставляет возможность рисковать всем. И нужно просто научиться. Научиться. Не просто как дурачок на паровоз побежать. А что сделать? Как все это вовлечь? В каждом городе, в каждой деревне люди должны слышать Бхагаватам и Бхагавадгиту. В каждом городе и в каждой деревне люди должны принимать остатки пищи, предложенные Господу Джаганнатхи. И в каждом городе и в каждой деревне должно звучать святое имя. Кому не дают это? Да я же понимаю, дети, коттеджи, там, я понимаю. Анирудха, я понимаю тебя, я вас понимаю, пацаны. Базара нет. Да тебе-то как сложно. Прет же, да? Прет вообще. Да? Мешает же жена, дети, мешают же. Ну ты что мешают же мне помогать? Ну ты что мешают? Не могу, Лакшмирайан, тут надо форт перегнать туда-сюда. Мешает в коптерке сидеть, Лакшмирайан? Ну вот мешал сколько лет, да? А сейчас чувствуешь, какой кайф? А? Ты чувствуешь, какой кайф-то? Ты хоть почувствовал, нет? От чего ты защищался? Почувствовал? Как, насколько ты глуп был? Так не надо здесь все время думать, кто здесь будет авторитетом. Потому что авторитеты есть ставленные, назначенные, а есть уполномоченные. Понимаете, да? И настоящим авторитетом будет человек какой? Уполномоченный. Почему? Потому что он готов рисковать для Кришны всем. Не ради должности или чего-то, а ради преданности. И он говорит, бхакти уттама. Ану кульгена Кришна, ану шиланам бхакти уттама. Он хочет бхакти получить. Он хочет быть преданным. И это желание в нем растет. Вы сидите тут, там то, говорит. А почему бы не собрать кого-то и не поехать, и не сделать программу в какой-то деревне, рядом стоящей? Столько деревень, люди вообще ничего не знают. Люди унижены, оскорблены, никто не вливает в них никакой дух, чем сидеть о чьей-то гордости, там чесать и сплетни всякие распространять. И всем показывать, какой я умный интеллектуал. Завтра на лечение ухожу. Вы подумайте, что вы бредите. И подумайте, что вы слушаете, и что вы принимаете, и что отвергаете. Порой вы отвергаете Бога сразу же, мгновенно. И принимаете сатану, блин, какую-то дьявольскую философию, которая использует и Бхагаватам, и то все использует. И потом вы удивляетесь, что какой-то человек сражается, и все к нему прет. И вы просто завидуете и начинаете чесать там всякую пургу. Вы завидуете, что его принимают, что ему дарят, что ему дают, что все вокруг него, что его так любят, что все почитают. И тогда вам просто остается этого человека что делать? Козни ему чинить, критиковать, его всяко-разно сплетни распространять, искать в нем недостатки, в чем, что угодно делать. А вы просто возьмите и живите так, потому что ваша миссия не критиковать ничего. Ваша миссия, что критикуйте себя, что вы сидите столько лет и пирожки стряпаете, что ваш гуру оставил семью, сына оставил, и проповедует по всему миру так решительно Индрадьюна Махарадж. Он тоже бы мог себе строить коттеджи, нарожать детей и целоваться с ними. А вы тут на 2 недели уехали. Уже герой, уже история, уже целые охотничьи истории привозите. Когда же вы начнете сражаться? Особенно те, кто в шафране ходит. Поэтому я говорю, что я никого насильно заставлять не собирался. И никого не собираюсь. Хотите, сражайтесь вместе со мной. Рядом. Не со мной, а вместе со мной. Не хотите? Ну, сражайтесь, пожалуйста, там с кем. Я с вами сражаться не собираюсь. Ни с одним. Тут вот что-то говорит, там что. Мне ваши должности нужны. Хотите управлять? Берите управлять. Вот все раздал, управляют. И деньги у них, все у них. А кто хочет рядом со мной сражаться, они говорят, я хочу рядом с вами сражаться. Я хочу участвовать в той битве, в которой вы участвуете. Я хочу рядом с вами сражаться. И они всегда рядом. Их не так много. Потому что век какой? Кален. Поэтому ты не думаешь, как проповедовать. Ты думаешь, как еще раз жениться. Представляешь, о чем ты меня спрашиваешь? Я бы понимаю, ты пришел бы ко мне и сказал, Лакшми Нараяна, скажите мне, я очень хочу проповедовать. Куда, может быть, поехать надо? Может, что-то надо сделать? Вы здесь закиснете. В этом помещении вы закиснете. Это база. Это военная база, где набираются сил, заживляют раны и вперед на войну. Если вы такие умные и мудрые, почему же вы не проповедуете? Почему же вы не рискуете для Кришны? И здесь доказываете, что а эти, которые воюют, такие гордые. В каждом слове гордость. Разве? И какие-то глупые. Точно, точно. Он и меня задел. А я вас всех задел. Я всех вас задел. Потому что чем вы живете-то? За 10 лет вы шнуры надели, вы не жили моей жизнью ни один. А вы со шнурами сидите. Вы так комфортно предались, так комфортно наполучали инициации, так комфортно все в вашей жизни. А? Ты не замечаешь этого? Какой комфорт? Рядом с мамой, вот здесь, недалеко, никуда не надо тюхаться, чухаться. И не надо, самое главное, заниматься такой деятельностью, что о вас будут писать газеты, о вас будет беспокоиться МВД, ФСБ, о вас будут все время думать, как его, блин, сгнобить. Вы боитесь, вы что, не дай бог. А вас начнет кто-то интересоваться. Вы кому-то там поперек встанете. Вы же так боитесь, да? Как страшно же, да? Квартиру себе не купить. Как страшно. А я не покупал. А я не покупал. Ни одной машины не покупал, ни одной квартиры не покупал. Как страшно, да? И для меня это абсолютно нормально, естественно, до сих пор. И я думаю, какое счастье служить. Даже вдалеке от вас. Что вы хоть немного что-то понимать стали, а вы даже это использовать сумели. Для того, чтобы все перекосить, перевернуть и какие-то новые концепции тут давать. А кто же будет проповедовать? Бхагавата Пурана говорит, люди, носящие шнур и шикху, спасут каждый город и каждую деревню. В каждом городе и деревне они очистят каждый город и каждую деревню. Они будут обучать людей, как предлагать пищу, как повторять святое имя. Они будут обучать людей основам Бхагаватам и Бхагавадгиты. А вы о чем думаете? Только о деньгах. И больше ни о чем вообще. И будете орать. А кто меня просил? А кто? Да вас все время просили. Но вы ни разу не сделали это. И тогда вы попадаете в материальную зависимость. И когда надо выбирать, на Курукшетре опять две группы. Попавшие под материальную зависимость и те, кто что? Принципам религии отдались. И опять эти два лагеря соперничающихся. Почему? Потому что эти хотят проповедовать и хотят дхарму установить. А эти что хотят? Такую дхарму, чтобы было богато, сыто и жирно. Кому? Им. Они не могут сына собственного одного, блин, воспитать, содержать. И снуют только, как альфонсы по разным бабам, блин, да и по разным беспринципным личностям. Кланяются им, идут. Ваша задача дхарму соблюдать. Принципы религии в себе восстановить. Иначе, даже не сомневайтесь, впереди вас ждут одни страдания и разочарования. Вас ждет еще большее неудовлетворение. Сколько раз я вам говорил, я вам как друг говорю это, а не как ваш враг. Потому что я всегда вас пытался вытащить, а вы всегда залазите, и у вас всегда находятся здесь люди, которые вас туда и тоже вас проталкивают, куда вы хотите залезть. Так вот, запомните. Впереди у вас одни проблемы. Но тот, кто сейчас готовит себя по-настоящему к дхарме, готов принять, как говорится, от поцелуя женского до пули, впереди вас ждет. Еще раз прочитаю. Это Бхагаватам, это не я выдумал. Это Адити говорит об этом. О безграничный, тому, кто доставил тебе удовольствие, совсем не трудно обрести такую же долгую жизнь, как Господь Брама. Любое тело на высших, низших, средних планетарных системах, несметные материальные богатства, благочестие, благополучие и чувственные наслаждения, полное духовное знание и 8 мистических совершенств, не говоря уже о таких мелочах, как победа над своими соперниками. А можно здесь просто такой услужливый, туда-сюда ездит, но никаких принципов. Все. Сегодня с этим дружит, все, с тем, все, а то. Беспринципные люди, просто какие-то шохи. Вот это шоха называется. Кто такой? У шестерки есть принципы? Но он же услужливый, самый услужливый. А? Я хочу спросить. Вчера с тобой разговаривал. Ты различаешь, где шоха, а где принципиальный слуга? Когда же вы научитесь? Люди по 50, по 60 лет жизни прожили, не понимают, ничего не понимают, ничего не могут различить, и возрастом только кичатся. И мне их тоже жаль. Поэтому я со стариками очень много стараюсь общаться, стариков. Мне очень жаль их. Очень многие сильные, храбрые, все остальное. Но столько в них вожделения, что они... Так боятся, что они там, машина у них не будет красивая, или что там, бабы не будут восхищаться. Так они боятся, кипятком прям пысают от страха. И всю свою силу и храбрость только на чувственное наслаждение направляют. Братки, так называемые. А кто-то труслив, неудачлив, и все равно дхарме следует. Сражается. и думает: «Эх, мне бы его храбрость, мне бы его морду. Ух, я бы сколько деревень бы перевернул, да? Ух, сколько бы...» И все равно идет. И Кришна думает: «Ну какой паучок, молодец». А эти тут выясняют, кто тут что, кому на мозоль наступил. В противовес, тот не прав, вы знаете, он не прав. Он тут... Посмотрите, я знаю многих, кто со мной вот здесь больше 10 лет. Вот многих здесь. И я не видел, что кто-то по-настоящему сражался. Со мной сражались, есть люди. Вместе. Есть люди, которые со мной сражались. А вместе, которые сражались, не так их много. Все они по коптеркам, по столовым, по офисам. Все легким путем, комфортным. И потом всегда удивляются. Что им не прикатило то, что прикатило вот... А? Мы же тоже вроде типа башку брили. Мы же тоже бетоны развозили день и ночь. Встречали книжки по ночам. Ой, сколько мы книжек встретили и проводили. Но везде говорится принципы религии. Они так и не приняли принципы религии. Выше религии. Потому что никто из них сейчас не освобождает ни деревни, ни города, не защищает коров, не пишет книг, не думает, как спасти. Все занимаются бизнесом они. Два, три человека остаются. Пять, десять, не так много. В моем окружении. Один сидит там все на компьютере, читает, что там, кто отклонился от чего. Хотя он мог бы уже за это время, пока он президент, 20-30 деревень уже были бы там маленькие намахатки. В 30 деревнях за это время можно было 30-40-50 деревень. Уже было бы по 5-10 человек в каждой деревне преданных, которые бы уже эти деревни, поскольку они там их знают, уже бы их задолбали там. Нет, он будет сидеть и читать на компьютере. Идет 3000 пирожков, 4000 пирожков. Лишь бы не двигаться, лишь бы не рисковать. У вас даже в уме не возникает, да? Как это вот там психи, кто им даст просад, кто даст вот этим просад, кто даст вот этим? Вы же все хотите орден получить там, кого? Крест святого Лукреция и его матери. И веточку его матери. Не надо, не беспокойтесь об этом. Отдайте это все другим. Когда наноси тебе крест, потом его на могилу. Ваш крест другой. Все, башку чешете. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. Сворачивать бизнес или развернуть его круче? Как там мой ребенок? С ним вот так или вот так? Вы посмотрите, у вас какие мысли. Вы не думаете... Как удовлетворить Кришну? Вы все время думаете, как поправить свою материальную жизнь. Постоянно только у вас мысли об этом и больше ни о чем. И поэтому вы почитываете джапку, потому что вам деваться некуда. Вы никому не нужны, кроме нас. С вашими качествами вас будут терпеть только здесь. Поверьте мне, только здесь. Только такая дура здесь могла взять. Только такие дураки могли взять в бизнес и так далее. Только здесь так сострадают бесполезным людям и так далее. Понимаете? Так терпеливы. Что ни один коллектив бы такого человека терпеть не стал бы. Ни один бы такую женщину не выбрал себе в жены. Что только с дуру можно это сделать. И все здесь. Поэтому каждый раз я все время думаю, когда же преданные начнут думать об этом. А в итоге все погрузились в личные дела. Авторитеты там ездят туда-сюда. Там-то. Авторитетство свое зарабатывают. Прикинь, не людей спасают, а авторитет свой поднимают. Как политики, которые везде по заводам потом, чтобы поднять свой имидж. Вы что? Знаете, нет за этим Кришны. За этим нету Кришны. Если вы там свою избирательную кампанию тут открыли, нет за этим Кришны. Даже не сомневайтесь. За этим стоит ваш большой-большой Вирабхадра, который рано или поздно сделает вам как Прабхупада пишет, нужно смириться с мыслью, что это тело рано или поздно придется оставить. Рано или поздно, но его придется оставить. Так не лучше ли тогда его оставить, преследуя что? Самую высокую цель, а не какие-то, блин, меркантильные идеи. Бабок нагребсти. И что? И что? Кого бабки сделали счастливым? Никого. Нет таких людей, которые стали счастливыми от денег. Есть люди, которые на эти деньги очень много приобрели и теперь в проблемах, теперь все время в напряге находятся. Как это не упустить, как это, чтобы не развалилось, как то, как все, как охрану содержать, как то, как камеры купить, как купить новую яхту, потом где ее ставить, а как, чтобы никто не завидовал, чтобы бандиты не... Они себе столько много нажили проблем. Когда растет хозяйство, время высвобождается или... А? Как это в том объявлении? Ищу сильную, работящую женщину для совместной жизни. О себе. Имею 20 соток. То есть там не надо писать, кто, какой. Имею 20 соток, короче. Поэтому прошу вас, вы живите, особенно шафрановые. Этих-то уже, не знаю, раскачаем когда-нибудь, нет их. Но шафран должен себя чувствовать как солдат, как воин, добровольный, доброволец, сверхсрочник. Да? Я доброволец, сверхсрочник, вы должны думать. Это меня не забрили в брахмачарии. Меня не забрили в брахмачарии. Я пошел сам. Я хочу быть. Этот цвет каждый раз мне напоминает о дхарме, человек должен думать. О дхарме. А этот цвет постоянно мне напоминает, не надо ни к чему привязываться. А этот цвет, я и так привязан ко всему. Мне надо, блин, дхарму выполнять. Чего я опять тут, блин, думаю, блин. А я смотрю, думаю, не привязывайся к тому, что получил. А вы о чем думаете? Меня не уважают. Чего вы думаете? Глядя на свой шнур. Теперь мне все должны жертвовать. Ом мани. Под мехом. Не думайте, что вас все должны уважать. Сражайтесь. Не надо беспокоиться. Будут вас уважать или критиковать. Не беспокойтесь об этом. Сражайтесь. Беспокойтесь, что вы ничего не делаете, что вы не сражаетесь, что вы щемитесь по углам, ищете самые легкие выходы, комфорт в дхарме. И Кришна только видит, что вы просто гоните, а он-то в сердце. Ладно, там кто-то не узнал, я не узнал там кто. Важно, что Кришна. Значит, вы просто пока еще безбожник. Ну тогда не надо пальцы гнуть и выпендриваться. Сидите спокойно, там стряпайте, и радостны будьте, что вам предоставляется стряпать для Кришны. Естественно. Ублажайте, подхалимничайте, подпевайте. Знаете, что подпевало? Кулацки подпевало. Что, кулака что-то есть там, раз? А мы пойдем на север. и не ищите, что вам благоприятнее материально. Всегда стремитесь уважать человека, который сражается. Даже который вам по башке бьет, но он сражается. Чем искать человека, который вам в материальном отношении более удобен. Просто стенайте, если вы таким стали. Вы просто баран. Старый еще к тому же. Безмозглый и безрогий уже давным-давно. И еще это. Чувак. Чувак. Знаете, кто такой чувак? Знаете, да? Это баран, который... Он чувак. Эти балбесы там деревенских чуваками называют. Они все там чувак, чувиха. Вообще, больше глупости не услышишь. Чуваки. То есть тут же, блин, оскорбление наносит, а думают, что это блатное. Люди вообще ужас. И пока ничего не объяснишь, они же не понимают даже, что говорят. Папа. Папа — это грех. Всегда говорят батя, отче, отец. Папа, зачем кому папа нужен? А? Тебе папа нужен? Папа Пуруша. Прошу вас, восстановите свой дух. И не теряйте его. Дух нельзя терять. А вы за букву так держитесь. Дух меняете мгновенно, а букву держите. Ну, букву-то всегда надо держать. И как, всегда какая-то почему-то одна буква держится. Вообще круто. Какая? Я, ну конечно же. Я. А наша-то задача. Какую держать букву? А. А. А? А, разное, это что же такое? Все? Есть вопросы у вас? Есть какая-то программа обучения, чтобы получить? Ой, да, программа, да, конечно, это не обучает просто. Вот всех бхакти-шастрами сделали, как ты думаешь, они спасают каждый город и каждую деревню? Назови мне хоть одного проповедника бхакти-шастры, который... Зато была такая возможность, столько проповедую. И не какой-то свой авторитет. А люди святое имя принимают. Представляешь? Да? Такая удача. Мало, правда? Маловато. Маловато будет. Больше, больше. И это жадный же мысль. Больше, больше, больше. Тут как раз и сковырнешься где. И так вообще ничего почти не успел сделать. Потому что чувствую, что можно больше делать. Намного. Ты чувствуешь, что можно куда больше делать, Серега? Ты вот сам себя чувствуешь? Ну вот прет, ну вот на шафран смотрю, Серега. Ты перед лезешь? Поэтому отец-то учит детей чему? Вот этому. А не как, чтобы они его полюбили. Отца полюбили. Он думает, как бы что они полюбили вот такой путь. Путь воина. А не путь какого-то торгаша. Путь воина надо, чтобы вы полюбили. А? Чтобы вы увидели, как он прекрасен, как он на самом деле удачлив, этот путь. Понимаете? Погибнуть на этом пути. Они где-то там погибнут за долги, блин. Ну серьезно, я тебе. А на этом пути, чтобы тебе, если уж срубили голову за то, что ты был опасен, сознание Кришны распространял. Они где-то там за кредит развели где-то, настрелили тебя. Очувакались. Очувачили тебя. Чтобы вы этот путь полюбили. Чтобы он для вас стал дорогим, для всех, для женщин. Чтобы такие люди женщинам были дороги, которые на путь воинов встали, а не на путь этой зайчатиной торговать. Заяц – это олицетворение чего? Ну вот. И заяц всегда всех что еще? Учил, а когда поддаст? Че? Да я там. Че зайчики-то делают? А бараны что делают? Повстречались утром рано на тропинке два барана. Ничего, они как, разошлись? А что там произошло? Оба свалились в речку. Никто не хотел что уступать. Потому что не интересовал, что надо идти куда-то. Лишь бы, блин, вот никому не дать себя опередить. Не дай мне. Это ради Бога. Проходи, дорогой, что ты? Думайте об этом, как сражаться, а не думайте, как разбогатеть. Мне вас жаль. Опять 50 лет скоро уже. Уже скоро. И опять ничего не понял. Ни один принцип не принят. Приняты ритуалы, принято удобное положение, то все, а принципа нет. Ни разу люди раньше ездили куда-то, готовили хотя бы тем, кто сражается, хотя бы там помогали тем, кто сражается. А теперь все. Какой смысл был помогать? Только для того, чтобы стать потом самому воином. Как вы думаете, вот когда к мастеру подходят и начинают ему служить только для одного, чтобы потом стать самому таким? А не так, что... Помогал и стал кем? Хью-хью. И вы потом говорите, вы что-то меня лидером не принимают, там что-то. Вы об этом не беспокойтесь. Воин зарабатывает авторитет где? На поле боя, в сражении. Он не зарабатывает ни интригами, ни какими-то подсидками, какими-то склоками. Он зарабатывает авторитет где? В бою. В бою. Наши кшетры – это проповедь. А не каким-то своим взглядом. На кого-то или на что-то. Проповедуйте. Пусть люди принимают святое имя. И Махапрасад. Пусть едят просад, повторяют святое имя. Пусть люди начнут приобщаться, даже если они вас отвергнут. Но они, по крайней мере, не отвергнут святое имя, не отвергнут просад, не отвергнут Бхагу. Они отвергнут вас только по одной причине, что они еще не квалифицированы. Но они уже приняли это. Это куда важнее, чтобы они приняли это, а не вас. Здесь также очень важно, чтобы люди дух сохраняли, а не ваше какое-то там видение принимали. Дух этот сохранили, дух проповеди и готовили себя к проповеди, а не к счастливой семейной жизни. И семейную жизнь они устраивали только с той матерью, которая сможет защитить его в проповеди, которая не станет препятствием ему в его росте духовном, которая будет понимать, что ей придется одной жить без него, потому что он будет проповедовать, и она будет ждать его и поддерживать, психологически его защищать. Нужно такую жену себе искать. Женщина должна себя готовить, что мой муж должен быть, встать на путь воина, а не сидеть возле меня за юбку держаться. Тогда это женщины-воины, мужчины-воины. Коммерсанты должны думать, как научиться, как сделать так, чтобы мы сумели полюбить что? Землю. Чтобы мы смогли поднять авторитет самой культуры людей. Чтобы богатство не стало для нас причиной нашей гордости и зависти других. Чтобы мы смогли, наоборот, этим богатством правильно распоряжаться. Чтобы была возможность совершать яги, чтобы шла проповедь, чтобы распространялись книги. Да? Не чтобы какой-нибудь балбес жрал лучше, который вообще не сражается. Только все мутит что-то все. Так что прошу вас, сражайтесь, Заточите свой меч. Где он у вас там валяется? Найдите мечи свои, заточите их наставлениями Шилы Прабхупады, авторитетов духовных. Настройте себя так, и все, вы в бою. Не сидите здесь по норам. А если сидите, то обязательно обогащайте себя всем тем, чтобы вы смогли проповедовать, вдохновлять других людей, заботиться о них. И не желать за это никакого уважения, никакой должности, ничего. Только служение. Понимаете, да? Нет здесь должностей, здесь есть служение. А если человек хочет должности, но не хочет служить так, или хочет сначала должность, а потом я там развернусь, нет. Как у нас. Вы дайте нам машины, и мы начнем Food4Life. Дайте нам деньги, машины, и мы начнем Food4Life. Еще так сказать, наверное, все нам наварите, раздайте, а мы лекцию прочитаем. Нет, такого не будет. Вы начните Food4Life, и появится все. Вы начните проповедовать. Понимаете, да? И появится какая-то популярность, там что-то еще появится. Вы начинаете делать. Это результатом должно быть все. А результатом должно быть что? Преданность. Что вы еще стали преданными. Что для вас это очевидно стало, то, что здесь пишется. Для вас стало это очевидно. Не то, что это какое-то фантастическое, что-то такое, ну типа как-то. А это вас прямо коснулось. Вы читаете это, и у вас комментарий касается вашей жизни личной. Стих касается вашей личной жизни. Сейчас, вот здесь, в Иркутске, вот я сижу и касается. Вот этот стих меня касается полностью. Этот стих меня касается. И вот этот стих меня касается. Ой, как мало. И не как мало жизни, богатства и все, а как мало чего. Как мало я удовлетворил Кришну. Он говорит, что он получает полное духовное знание. То есть такие качества. И посмотрите, сейчас мы сидим, да, и каждый, сейчас я поеду думать, как проповедовать, а человек поедет, как дом продавать. Как своих детей, как то, как в бизнес, как туда. Посмотрите, какая разница сейчас будет после лекции. А? Мы займемся совершенно разной жизнью. Хотя столько говорили здесь, 2 часа, 3 часа, 3 часа, да? С 8, 2 часа, 2:20. И все будет по-прежнему. И ничего вам не даст, ничего не отдаст, ничего не сделает. Так вот, наша задача. Каждую лекцию, не просто ее прослушать, а попытаться реализовывать это все. Пусть это не происходит сразу. Может быть, это трудно, но от нас лично зависит. Никто нас пинать не будет. Вы заметили, я могу отойти вообще от вас. И все, и вас уже никто не будет пинать. Вас будут просто заставлять на кухне, на морковку, на картошку, туда, сюда распространять книги, чтобы больше распространить других. Но в вас не проснется ни сострадание, ни воинственный дух, ничего в вас не проснется. Вас не проснется ни разум, ничего. Понимаете, да? Вы просто будете работниками. Вы будете строить, сеять, пахать здесь, переносить все плоское, круглое катать, и это будет поощряться. А я буду поощрять вас. Сколько вы проповедовали? Сколько вы раздали святого имени? Сколько людей вы научили предлагать пищу. Скольким вы пояснили, как важны эти тексты и писания эти все. Как важна смысл человеческой жизни. Даже если вы лишены красивого храма или чего-то. Понимаете, да? Я буду поощрять, насколько вы готовы были отказаться от каких-то своих личных благ ради плана Господа. Ради плана Господа. И насколько вы что? Солдат. А солдат подразумевает наличие кого? Командира. Командира. Так же, как и слуга, наличие господина. А просто вас превратить здесь в строителей каких-то там, в собирателей морковок и картошек, вы должны проповедовать. Ваша задача – проповедь, а не превратить это в сельхозобщину, так называемую какую-то, странную. Вы живете в городе только для одной цели. Если бы вы жили в деревне, ладно, я бы понял, там морковку собираете, картошку. И никогда не проповедуйте ради картошки и морковки. Никогда. Ваша задача проповедовать. Проповедовать, проповедовать. Все, что здесь построено, только с одной целью. Как усилить что? Проповедь. Колледжи, институты, техникумы, деревни, школы сельские. Просто люди, общинники, пастухи, какие-то доярки. Как просвещать общество? Браман думает только об одном, о просвещении общества. Он несчастен, когда он видит, что у него все хорошо, а люди страдают. Не будет его радовать ни дом, ни машина, ни квартира, ни дети, никто его не обрадует, потому что он будет думать, я ничего не сделал для других. Я не улучшил, ни одно сердце не поднял вверх. Я не позаботился о чужих детях, я не позаботился о тех, я не позаботился ни о чем. Я всю жизнь только сидел и трёсся над собой и изображал, что я забочусь о других. Вы что думаете, Кришна будет вами доволен? Такое лицемерие. Да хоть каждый день приходите на приветствие Божества. Только для того, чтобы быть успешным в чувственных наслаждениях. Да хоть каждый день. Ради Бога. Но те, кто, я говорю, кто одел шафран, и те, кто давно уже служит, которые шнуры получили, вам тут не за свои взгляды сражаться. А поскольку вы сами не проповедники многие, чему вы научите? Как книгами торговать? А? Свои семьи не устроили. Свои дети болтаются там, не зная, чем занимаются. Еще других учить. Думайте, думайте, как исполнить дхарму. Брахмачари, грихасха, ванапрасха. Все должны быть заняты в дхарме, как единый организм. И наша задача – проповедь. И всегда в почете будут только проповедники. Никогда ни повара, ни офисные работники, и никто не будет в почете. Всегда в этом обществе будут в почете проповедники. Всегда. Потому что наша миссия здесь – что? Проповедь. Проповедь. Зайти, как иголка, а выйти, как плуг. Вот что такое проповедник. Человек, который понимает, что такое кала даши патра. Время, место и обстоятельства. И понимает это не с позиции своей трусости или чего-то, своих там дел, а с позиции что? Благоприятных и неблагоприятных условий для проповеди. Может быть, сейчас звезды не так? Ну, конечно. Чем тут упахиваться, упариваться и спать целыми днями. Почему ты не проповедуешь? Надо проповедовать. И не надо все время к преданным лезть. Столько много людей вообще ничего не знают. Сидят, колются, пьют, там всякой ерундой занимаются. Столько много людей. Деревня опускается совсем уже там, ниже канализационного люка. Уже свои бизнесмены, свои рэкетеры в деревнях, свои местные. Рэкетер. Представь, раньше жил вот рядом со соседями, теперь же рэкетировать ходит. Вообще цирк. Цирк. В деревнях уже рэкетеры. Картошкой рэкетируют, капустой. И мы там еще. Типа, надо, наступила осень, все ждут урожая. Кришнаиты. Сейчас поедем с просадом, со своим лицемерием, со своим. А что мы от них захотим? Естественно, бескорыстно проповедовать, ради просвещения общества, да? Нет, вы что? Мы же зачем? И что их спасать? Что мы вдруг, почему-то всегда осенью хотим спасать деревню? Вот как-то в другие времена как-то неохота спасать деревню. А вот осенью как бы так хочется спасти деревню. От ее капусты, картошки, от морковки. Чтобы они там, не дай бог, не обожрались этого всего. Это что, мораль, что ли? А? Ой, это мораль. Дык. И вы думаете, все в деревне дураки. Как осень, урожай. Они говорят, ну сейчас попрут эти все благотворительные компании. Урожай мы собрали. Сейчас начнут, приедут тут нас разводить. Они же тоже люди, они же понимают. Почему раньше урожай-то прятали? Потому что еще с тех времен понимают, что у нас уродился урожай, сейчас благотворительность приедет. Сейчас и концерты будут давать, и лозунги кричать, в Библию пальчиком тыкать, кадилом махать, освещать нас всех тут. Начнут трансцендентные вещи говорить. Это... Потому что уже сразу браманы идут с этим кувшином к мельнику. Ты что, кого хочешь? Ты что, дхарму не знаешь? Дхарма это такое? Ну ладно, если хочешь, конечно, возьми. Если ты считаешь, что ты должен его наполнить. Как человек один сказал, надо квартиру родителям купить, придется проповедовать. Я такой сидел. Он даже не понял, что сказал. Очень большой человек. Другой говорил, кто проповедует, у того всегда деньги есть. На что люди указывают? Самое важное, что у вас отношения выстраиваются с возвышенными личностями какими-то. Должности, это можно положение какое-то, но возвышенных личностей не так много. Их не бывает пачками, тысячами, миллионами. Всегда это несколько человек, которые возвышают все общество. Понимаете? То есть они возвышены, а общество благодаря присутствию их возвышается. Их убрать, и общество опять скатывается. Поэтому Кришна говорит, яда яда адхитхарма ся гланит бхавати барата. Апьютанам адхарма ся тададманам сриджам яга. Когда нету личности, общество скатывается до адхармы. Появляется личность, общество может подняться опять до адхармы. Понимаете, да? Такого, ну как бы, ну, может быть так и неинтересно как-то, но вот так оно и устроено. Поэтому важно, чтобы вы дхарму принимали. А пирожки раздавать, которые вы сами не стряпаете, ну что это? От имени великого знания сопожертвования собирать. Я же вам говорил, какой должен быть отчет, что надо предоставлять коммерсантам, чтобы их там прославлять. Понимаете? Эти дети, эти письма, чтобы писали на их имена. Нас сегодня на этих, завтра на тех написали. Так, понимаете, да? Чтобы они понимали, что мы их не эксплуатируем ради своей славы. Понимаете ли? Потому что мы их деньги эксплуатируем, их эксплуатируем, эксплуатируем даже тех, кому раздаем, для чьей славы. А? Да какой же это нафиг директор? Там же полностью аморалка идет. Не в этом наша дхарма. Прабхупада плакал, когда видел детей голодных, которые шарились. Он не думал, это будет козырной картой какой-то. Сейчас я этих детей спасу, и тогда меня будет флегропировать. Потом ордены святого Лукреции дадут мне. О чем он думал? Ему было жалко. Мы несем сострадание Шрилы Прабхупады. Он видел, что люди так тупые, глупые, так несчастны, так безнадежны. Он плакал от того, что видел, что люди, никто не позаботится о их душе. Понимаете, да? Он для этого Food for Life открыл. Никто не заботится об этих зэках. На них делают разные имиджевые компании, понимаете, да? На детских домах столько имиджа сделали без нас. Всякие политики, всякие, понимаете, да? Это имиджевые предприятия. И если лидер в таком же настроении имиджевом находится, как вы можете что-то? Если Пуджари думает, нет, я должен идти торговать там чем-то. Пуджари давно здесь должен организовать какую-то атрибутику, чтобы поддерживать алтарь. Лидеры должны думать: да, этот человек нам нужен, мы должны его обеспечивать. Этот человек пусть сам себя обеспечивает. Этот человек, мы его обеспечили, он совсем принаглел, ну-ка надо подрезать ему. Все должно в голове лидеров. И в первую очередь лидер: почему я не проповедую? Почему я не езжу, не спросаю деревни, тех людей, тех, не забочусь? Столько людей страдает. Чего я здесь сижу? Все свой авторитет восстанавливаю. А брахмачари о чем думать должны? Как находиться рядом с генералом со своим? Как сражаться? Как сражаться? Там один за пулеметом, другой за пушкой, тот все это. Как сражаться? И никогда не отправляйте человека одного путешествовать в брахмачари. Никогда. Это была грубейшая ошибка. Никогда одного брахмачари не отправляйте никуда. Он всегда должен быть вместе с кем-то. Никогда он один не должен перемещаться. Никогда, ни в коем случае. В шастрах говорится, что даже для саньяси это не совсем благоприятно одному быть, что кто-то должен рядом с ним быть. Не говоря уже о тех, кто вообще не квалифицирован и одни в одного путешествовать начнут. Нет. Саньяси может это делать. Или очень такой сильный человек. Ум сразу съедет. Сразу, мгновенно охватывает. Не тело охватится, ум охватится проблемами. Потому что когда человек остается один, сразу желание наслаждаться у него возрастает в миллионы раз. Когда он остается один, без какого-то преданного, в океане чувственных наслаждений. И доступности, и вседозволенности. Понимаете? Тут же предлагаю там: да давай, да ты что там, давай. Сидя тогда в поезде, давай. Да ты что, да там не торгом, да никто не знает, что да с такого. Там слышит, то слышит. Это съедает ум человеческий. Будьте внимательны. Все, Хари Кришна.